Глава 43. Началась учеба. В этом семестре у меня будет земляная магия. Здесь, в столице, не учат бытовиков. Но по приказу короля меня включили в группу лекарей и алхимиков. Одногруппники явно сторонятся меня и чувствуют себя неловко, когда утром я выхожу из кареты с королевскими гербами. Кроме того, вопреки правилам, я замужняя леди. Похоже, друзей у меня не будет и здесь. Была длительная беседа с профессором Зербом. Обсуждали возможность взять птицу с собой. Решил, что вполне возможно. Объяснил мне, по какому принципу подбирал магов в группу. Получается, что у нас будет две одинаковых группы стихийников, просто для дублирования схемы. Часть магов уже женились. Осталось добрать еще трех женщин, и нас будет полный комплект. Встретилась с поварихой, которая готовит для слуг. Лера так долго кланялась и отнекивалась, что я плюнула и выписала в столицу тетушку мага. Она человек терпеливый. Думаю, у нее получится. Сперва решила не заморачиваться и консервы на всю толпу сделать самой. После обсуждения с Греем передумала. Мало ли что и как получится. Уметь это должны все. Возник вопрос закатки. Раз не подойдет магическое сращивание веществ, как закрыть банку? Аккуратно, наводящими вопросами, подтолкнула Грея к изобретению двух вещей — закаточной машинки и стандартов на крышке и банке. Спихнула на него. Кто придумал, тот пусть и возится. Но схватывал он на лету. Мое дело — взять готовые банки и закатать. А если их делать из огнеупорного стекла, то и готовить можно прямо в них. Так что пусть маги огня и стекольщики думают, а мне с этим уже некогда возиться. Ремонт обуви тоже решила скинуть на мужчин. Там, если шить и прокалывать кожу, понадобятся серьезные усилия. Заказала в лучшей мастерской города стиральную машинку. Вот тут карета с гербами очень пригодилась. Отказать мне не посмели. Хотя идея создать вещь полностью без магии их явно раздражала. Возможно, сочли мой заказ прихотью богатенькой дурочки. Но мне это не важно. Очень много времени уходит на старинные рецепты лекарств. Переписываю отдельно те, что собирали у деревенских знахарок. Они не содержат магии. Благо, что королевская библиотека мне теперь доступна. Хотя, надо признать, что книги рецептов еле нашли. Все же они не пользуются популярностью. Думаю, стоит поискать знахарок и проконсультироваться. Заодно и травами нужными запастись. Далеко не во всех деревнях и селах есть маги-лекари. Но ведь чем-то люди лечатся. Сложнее всего оказалось найти птицевода. В столице птиц вообще не держали. Какой-то древний неотмененный закон. Вроде бы 1500 лет назад крики петухов будили любовницу короля или испугали ее. Ну, глупость, но тем не менее, в столице птицу не держали. Все доставляли порталом, и на ввоз битой птицы и яиц не было налога. Очень удобно, конечно, но только не мне. Пришлось ехать на рынок и выспрашивать, где они закупают тушки. Если бы не Грей, могла бы и не справиться. То ли торговцы боялись, что я сама начну там покупать и испорчу им торговлю. То ли просто дурь человеческая. Но запирались они, как будто я пыталась выведать тайну золотого месторождения. Но вот стоило Грею подойти и поманить одного из них пальцем, как толстяк, бесконечно кланяясь, сдал все явки и пароли. В выходные ездили с Греем в Кунск, крупный поселок, где выращивают всю птицу для столицы. Нашли специалистов и договорились о небольшой обучающей экскурсии. У Леры Ганта были 4 больших курятника и собственный пруд для гусей. Он обещал лично проследить, чтобы птичницы все подробно рассказали и показали. Взять с собой, пожалуй, стоит и кур, и гусей. Кто знает, какие там условия будут. Так больше шансов, что хоть кто-то выживет. Осталось определиться, кто из дам будет заниматься птицей. Время утекало прямо на глазах. У меня начал прорезаться пространственный карман. На эти дни пришлось отложить и учебу, и все дела. Благо, что всего 3 дня, но вымотали они меня изрядно. Постоянный упадок сил, сонливость, раздражительность. Ничего хорошего, в общем. Самым важным днем был 3-й, когда карман уже прорезался. Нужно было запихивать в карман максимально возможное количество вещей, а потом извлекать их оттуда. Грей отвел меня на продуктовый склад, и я целый день пихала в карман мешки с мукой и вытаскивала их. К вечеру у меня болела не только голова, а все тело, как будто я их руками таскала. Повезло только, что это было перед выходными. Траур в столице уже отменили, и Грей пригласил меня в ресторан. Это было несколько неожиданно, но приятно. А самым приятным была маленькая мелочь. По спецзаказу для меня изготовили тающий замок. Все чаще я думаю, что мне повезло с мужем. И, кажется, он тоже не против нашего брака.